Глава 10. Этот звук подействовал на меня, словно ведро ледяной воды на голову. Как я могла забыть, где нахожусь? Как могла быть так беспечна? Всё этот мужчина, которому меня подарили как простую вещь. Его прикосновения в темноте, от которых разум будто окутывает мягкая теплая пелена, и совершенно забывается, что есть какой-то там еще мир вокруг. Опасный, жестокий мир, и люди в нем, которые уже забрали у меня мою жизнь и сломали ее походя, как избалованный ребенок ломает игрушку. Одному Богу известно, что взбрело им в голову на этот раз. Осторожные шаги. Свет пламени, там, во второй комнате, он начинает проникать через проход, и вокруг меня становится светлее. Я уже вижу очертания мужского тела надо мной. Незнакомец чуть приподнимается на напряженных руках. Меня наконец-то перестает расплющивать по камням. Я хватаю его за ворот сюртука и шепчу горячо: «Нет, не уходи. Давай, пожалуйста, никуда не пойдем. Давай останемся здесь. Пусть нас не заметят, пусть подумают, что мы...» На мой рот ложится ладонь. Я подчиняюсь приказу и замолкаю. Притихнув, как пугливый заяц под кустом, завидевший тень пробегающего волка. «Эй, голубки! Тут вам весельчак лампу передал. Сказал, у вас темновато. Да еще кое-чего с праздничного стола. Мы там успешную вылазку празднуем. Слышишь? Как по мне, зряшное расточительство для такой неблагодарной задницы, как ты». «Поставь и проваливай», — рыкнул незнакомец. Полоса света медленно прочертила наше укрытие. Кто-то поставил лампу на стол, и пламя метнуло отблеск через проем в скале. Я подняла глаза и поразилась. Мужчина надо мной смотрел в сторону источника света, хищным, пристальным, немигающим взглядом. Резко очерченные тенями черты лица, длинные пряди светлых волос, свисающие в буйном беспорядке. Широкие плечи, напряженные мышцы под одеждой. Он сам казался хищником, замершим над свежепойманной добычей, который внимательно следит, чтоб никто другой даже близко не подошел. И одним своим опасным видом отпугивает любого. А мне, как добыче, положено было бояться больше всех. Но ладонь на моих губах ослабила хватку. И в то время, как незнакомец неотрывно следил мерцающим взглядом за тем, что происходит в комнате, его пальцы украдкой погладили мои губы. С нежностью. И эта тихая ласка так не вязалась с его грозным видом в тот момент, что я вдруг совершенно успокоилась. И решила, что рядом с таким хищником я не прочь притвориться добычей. Как-то вся расслабилась, вздохнула поглубже, положила голову поудобнее на камнях. Судя по всему, мой хищник немедленно почуял перемену. Я заметила, как дрогнули крылья его носа, а потом медленно-медленно золотой взгляд опустился на мое лицо. Он лениво бросил в сторону: «На счет три выметаешься отсюда. Как видишь, я занят, ты мешаешь». Его свободная ладонь вдруг подхватила мою обнаженную левую ногу под колено, и он небрежно закинул ее себе на талию, крепко придерживая на случай, если я вздумаю брыкаться. А я от неожиданности не сразу сообразила, что произошло. Поняла только с удивлением, что лежим мы теперь как-то по-другому, теснее и обжигающе близко, и... «Горячая девочка, тебе там не помочь?» Хриплым голосом осведомился наш тюремщик. И я вдруг представила себе со стороны, лежащую почти голой на грязном полу пещеры. Волосы и юбки разметались по камням, белеющие в полумраке очертания обнаженной ноги, темные пальцы на ней сжимают нежную кожу. Стыд какой! Провалиться сквозь землю. Хочется умереть на этом самом месте. «Полежи-ка тут, подарочек. У меня появилось маленькое неотложное дело. Скоро вернусь». Коротко спружинив, Незнакомец ловко поднялся с земли, не забыв по дороге обжечь поцелуем мое колено. Я немедленно села, сжалась в комок, поджав под себя голые ноги. Торопливые шаги за стеной, хлопанье двери, суетливый лязг замков. «Трусливая мразь», — добродушно прокомментировал незнакомец, стоя в дверном проеме. «Тебе повезло, что я уже... закончил с подарком. Пожалуй, и правда пора подкрепиться. Весельчаку передай мой пламенный привет и скажи, что мне все понравилось». Ответили ему что-то или нет, я не разобрала. Меня била дрожь. Почему-то, как только я лишилась успокаивающих касаний своего хозяина, в каждую клеточку тела прокралась мучительная тревога. Я стала быстро замерзать на холодных камнях. До этого не замечала, что они холодные. Незнакомец бросил беглый взгляд через плечо в мою сторону и тут же вернулся. Присел на корточки рядом, заглянул в глаза, погладил щеку, заговорил тихо. «Уже все, подарок. Хватит трястись. Пойдем, нам пора выходить». Я затрясла головой. «Нет-нет-нет, не пойду». Меня охватила самая настоящая паника при мысли о том, что придется выйти из такой уютной и родной уже почти темноты на свет. Туда, где на нас станут смотреть, туда, где нас будет так прекрасно видно. Наверное, для этого нам и принесли проклятую лампу. Незнакомец вздохнул. «Надо. Иди-ка сюда». Больше меня не спрашивая, он просто подхватил меня снова на руки, под плечи и голые колени. Я судорожно бросилась прятать постыдно обнаженные ноги, потому что он меня умудрился поднять прямо с задранными юбками, и теперь они почти ничего не прикрывали, вот-вот грозясь выставить на всеобщее обозрение мое нижнее белье. Мой мучитель прижал меня к себе теснее так, что маневра рукам почти не осталось, сведя мои попытки на нет. «Оставь подарок. Ты все забыла, да? Ну-ка, соберись. Мы зря, что ли, репетировали и антураж тебе создавали. Давай, зададим жару. Финальный акт спектакля, и на сегодня хватит. Готово?» Полностью игнорируя мое шипение «Нет!», меня потащили вперед. Я зажмурилась. Глаза уже успели отвыкнуть от столь яркого света, хотя была это всего-навсего старенькая масляная лампа под грязным продолговатым стеклянным пузырем. Со мной на руках незнакомец сделал пару шагов до стола и уселся на каменную скамью. Моих ноздрей коснулся запах жареного мяса и каких-то фруктов. Желудок сжался болезненным спазмом. И все бы ничего, если бы мне просто дали устроиться рядом. Но гад посадил меня к себе на колени, не позволив даже юбки одернуть. И по-хозяйски, устроив ладонь на моей ноге, там, где раньше были подвязки, прямо на внутренней стороне бедра. И с этого момента я больше не могла думать ни о чем, кроме того, где именно сейчас его рука. «Так ладно, это все спектакль. Ну же, соберись, Мина! Мы же специально готовились. Как он там говорил? Я должна вести себя как женщина, у которой было. И, наверное, такая женщина не станет отодвигаться от руки своего мужчины. Придется терпеть». Терпеть было невообразимо трудно. Я решила, что играть еще и верхней половиной тела будет уж слишком сложно. Лицо меня точно выдаст. Поэтому спрятала его на груди у нахала. Там, правда, оказалось слишком жарко. И слишком близко запах его кожи. И пару раз я, ненарочно, коснулась губами у самой ключицы так, что пальцы на моем бедре немедленно сжались сильнее. «Эй, Чарли, ты там не помер со страху?» — прогудела над моей головой с насмешкой. «Не дождешься», — пробурчали из-за двери. «Так вот». Станешь отчитываться нашему общему другу, скажи. Девочка и правда отличная. Огонь, обжигающая, как пламя, и податливая, как воск. Его ладонь двинулась вверх по моей ноге, царапая подушечками пальцев нежную кожу. Сердце в моей груди принялось выбивать совсем уж какой-то чудной ритм, а потом биение пульса разошлось волнами ниже. Гораздо ниже. Я отчаялась разбираться, что же со мной творится. Только сжала сильнее ноги, чтобы прекратить творящееся сумасшествие. Его ладонь послушно остановилась, но и отвоеванного места не покинула. Волосы мои тронул тихий смешок. Я еще сильнее вжала лицо в его грудь, чтоб не было видно горящих огнем щек. «Давай-ка поедим подарок. Надо силы восстанавливать. Они тебе еще понадобятся. Посмотрим, что нам отсыпал весельчак от своих щедрот». Я решила воспользоваться этим предлогом, чтобы подумать о чем-нибудь другом. Бросила любопытный взгляд на стол. Там оказалась большая, плоская деревянная тарелка размером почти с блюда. На ней хаотично была разложена снеть. Виноград, персики, куски чуть подгорелого мяса. Рядом массивная глиняная кружка грубой работы. В ней точно не вода. Вот уж к чему ни за что не притронусь. У меня и без алкоголя крышу сносит. Правильно говорят, что в тюремном заключении легко тронуться умом. Я тут без году неделя и уже, кажется, повредилась рассудком. «Так-так, что у нас тут?» Незнакомец втянул носом запах. «Мясо, похоже, конина. С этим понятно. А вот как он умудрился достать в здешних краях персики?» «Это мои». Я впервые осмелилась подать голос. «Вернее, для меня. Ну, со мной. Везли как подарок жениху. Из наших оранжерей. Отец всегда ими так гордился. Я упросила взять немного. Миссис Хакс». Закончить уже не получилось. Вся тяжесть потери, весь ужас ситуации. Все эмоции, которые загоняла внутрь себя, которым не давала выхода. Страшные картины кровавой расправы, которая случилась на моих глазах. Я видела, как пала одна из лошадей. Наверное, именно та, которую приготовили мне на ужин. Отвратительные звуки, с которыми закончилась жизнь миссис Хакс. Все это вырвалось горьким всхлипом, потом еще одним и еще, и, наконец, отчаянным рыданием. «Эй, чего это она?» Переволновалась. «У девочек так бывает после первого раза», — тихо ответил мой незнакомец. А потом осторожно оправил мои юбки, натянул их до самых кончиков пальцев на ногах и пересадил удобнее, сгреб меня в охапку. Положил подбородок мне на макушку. Принялся осторожно гладить по спине. Я выплакивала ему, в него, всю мою боль и отчаяние, не стесняясь и не смущаясь потоков льющихся слез. «А может, ты просто старался плохо, а?» — глумливо продолжил наш тюремщик. «Ты гляди, я не зря предлагаю, могу пособить». С тихим рычанием мой незнакомец схватил глиняную кружку со стола и одним резким движением швырнул ее в дверь, прямо в решетчатое окно. Треск осыпавшихся черепков, мерное капание истекающей жидкости. «Ублюдок, больной!» — пробормотал, заикаясь, Чарли. Мне было все равно. Пока меня качали и гладили, как перепуганного ребенка. Пусть хоть весь мир вокруг рушится и раскалывается на части. «Больше ты не будешь плакать, подарок. Обещаю. Больше не будешь».